Глава третья. Один. На минутку он все-таки заскочил в отведенный ему дом и поначалу даже испугался. Особняк был наполнен одними пожарными. Черные, хрустящие, усатые, как тараканы, они бестолково кружились вокруг дома, кишели в саду, взлетали по лестницам, ощупывая один другого усами, и снова разбегались. «Сана!» — крикнул Мышецкий. «Что здесь происходит?» «А ничего, Сергей Яковлевич! Ни одна собака даже не встретила! Тоже называется вице-губернатор!» «Вот одни пожарные помогать догадались!» Мышецкий быстро облачился по форме, отыскал брандмайора, чтобы поблагодарить. Заодно спросил, часто ли бывают в Уренске пожары? «Легко горит», — успокоил его брандмайор. «Ежели от петуховки займется, так почитай, в час пусто будет. На 2000 домов 73 каменных. Сыпанет, как порохом». Мимоходом князь обратил внимание на худобу лошадей, впряженных в пожарные колесницы, и тоже указал на это. «Да что поделаешь?» — оправдывался брандмайор. — Пашистые все, маслатые, не в корм идут. Я уж их отрубями и болтушкой мучной, даже морковкую пробовал. Не берут в тело. — А вы их овсом, овсом! — посоветовал Мышецкий и прыгнул в коляску, уже поджидавшую его. Город поначалу не произвел никакого впечатления. Сергей Яковлевич даже не разглядел его лица. Все делалось сейчас в тропях, наскоком. Заметил только, что на улицах множество будок холодных сапожников. Спросил возницу, отчего так? «Да ведь мостовые-то, барин, худы и больно. Вот и рвет народец обувку». Вывернули на Дворянскую, главную улицу в городе. Рыжая свинья терлась об афишную тумбу. Из кабаков выскакивали, пробегая под самыми мордами лошадей, подозрительные оборванцы. В подвальных окнах буйно зацветали герани. «А вот и суд!» — перекрестился кучер. «Сохрани нас, Господи, и помилуй!» Мышецкий обернулся и успел только прочесть вывеску. «Ренсковый с продажа на и вынос». «Стой!» — крикнул он. «Какой же это суд?» Не поленился вылезти из коляски, вернулся обратно, еще раз прочел вывеску. Толкнул хлюпкие двери. Да, по всему, видать, здесь размещалось судебное присутствие. Сергей Яковлевич потерся среди каких-то мужиков и баб с бумагами. Вошел в одну из комнат. «Это суд?» — спросил он. За столом сидел плюгавый чинуша с плотоядно отвисшей губой. Перед ним стояла тарелка, полная вареных яиц. «Да, сударь», — отвечал чинуша, присаливая сверху яичко. «А где же вывеска? Я думал, кабак». «Нет, питейная напротив. А вывеску ветром сорвало. По весне ветры страсть как со степи дуют». Мышецкий не стал входить в долгие объяснения и оставил чиновника в полном недоумении. После написания статьи о винной монополии, конечно, не отказал себе в удовольствии заглянуть и в кабак. Кисло шибануло сивухой в нос князю, стрепуха, выметая мусор, свистнула его галиком по ногам. «Ректификация местная?» — спросил Мышецкий. Кабачик стоял за прилавком, поправляя на щеке черную повязку, какими любят щеголять отставные унтер-офицеры. Не поймешь, то ли зубы болят, то ли по морде получил. «Нашинская», — бодро откликнулся он, — «58 градусов, без обману. Шестое ведро пошло сегодня-с». В углу спал, раскинув босые пятки, какой-то бродяга, прижимая к животу дворянскую фуражку с красным околышем. Здесь же бродил, стуча копытами по половицам, страшный ободранный козел с мутными заплывшими гноем глазами. «А это еще что?» — удивился Сергей Яковлевич. «Дрессирован, ваш скороть. Ежели позабавиться желаете, купите полсобаки ему. В раз выжрет и закусит». Мышицкий пожал плечами. «Хозяин-то есть у козла?» «Был, да отказался. Очень уж они пить стали», — с уважением произнес кабачик. «Никакого сладу. Совсем уже замонополились». Козел подошел к вице-губернатору и боднул его сзади обломанным рогом. Мышицкий невольно подскочил, а кабачик загоготал довольный. «Составьте ему компанию, ваш скороть. Господа его понарошку поят, чтобы забаву иметь. Тоже вот животное, а видать, башка-то трещит с похмелья. В баньку бы его сводить». В спину уходящего Мышицкого гнусаво заблеял козел. «Дальше», — велел Сергей Яковлевич, — «поехали». Дом губернатора, где жил Влахопулов, находился на самой окраине, подальше от грязи, поближе к зелени. Под обрывом стыла затянута льдом речонка, охраны вокруг никакой не было, и Мышицкий долго барабанил в калитку, пока не открыли. Открыли же ему две развязанные дамы в одинаковых шубках, очевидно гулявшие в неказистом садике, разбитом перед особняком. Возле ног их вилась остроносая собачонка, очень похожая на одну из этих дам. Сергей Яковлевич счел нужным назвать себя и сразу пожалел об этом, ибо едва отбился от дамской назойливости. Влахопулов встретил нового вице-губернатора по-домашнему. Симон Гераклович ходил по застекленной веранде, одетый в неряшливый халат, и на отставленном в сторону пальце прогуливал зеленого попугайчика, чистившего свой клюв об губернаторский ноготь. Завидев Мышицкого, Влахопулов воскликнул: «О, да мы же с вами знакомы, голубчик!» Сергей Яковлевич видел его впервые и потому ответил: «Извините, Симон Гераклович, но я не имел чести знать вас ранее». «Да что вы мне говорите?» — обиделся Влахопулов. «Я же хорошо помню, что мы встречались». Мышицкий еще раз оглядел губернатора. Над тампаковой лысиной вился легкий пух, нос вздернутый, а взгляд вялый, залитый какой-то мутью. «Вчера, видно, было пито. И как еще пито? Не приведи Господи!» «Не припомню, Тимон Гераклович», — повторил Мышицкий. «Ну вот», — фыркнул Влахопулов. «Нехорошо забывать старых знакомцев». Сергей Яковлевич решил уступить, только бы отвязаться. «А, — сказал он, — постойте-ка. Вот теперь, кажется, я припоминаю. Вы правы, мы с вами где-то встречались». «А помните Матильду Экзарховну?» — просиял Влахопулов. Мышицкий возмущенно раскинул руки. «Разве можно забыть эту женщину?» «Огонь!» — поддакнул Симон Гераклович. Но теперь можно было переходить к делу. И Мышицкий сразу же начал ковать железо. «Итак, дорогой Симон Гераклович, я счел своим непременным долгом нанести вам первый визит, чтобы уяснить для себя и сразу же...» «Не-не-не», — заторопился Влахопулов, — «никаких дел на сегодня. Сейчас мы с вами позавтракаем, у меня есть икорка, вчера мне балычок из Астрахани прислали, а шампанское знаете какое?» «Мум, батенька. Самое удобное венцо. Когда язык лыка не вяжет, промычишь только «м-м-м», и тебе сразу над ухом хлоп пробочкой». Мышицкого это не устраивало. «Благодарю, Симон Гераклович, но я выдерживаю строгую диету. Кстати, каковы были причины, заставившие моего предшественника покончить жизнь самоубийством? Волхопулов долго таскал что-то пальцами изо рта, тончайше невидимое. Надо полагать, волос ему на язык попался. «Слишком истратился покойник», — густо причмокнул он. «Есть тут одна дама в Уренске, по должности своей подруга вице-губернатора. Так вот, доложу я вам, не чита даже Матильде Экзарховне. Ну и, конечно, где огонь, там без дыма не бывает». Мышецкий никак не мог вклиниться в речь Волхопулова, чтобы вывести разговор на нужную тему. «Но вот сенатор Мясоедов», — начал он, — «уехал?» — перебил его Волхопулов. «Да, отбывает». Симон Гераклович, не снимая попугайчика с пальца, начал креститься. «Ну и слава богу!» — вздохнул облегченно. «Кляузный генералишка! А ревизия его ни одного приличного человека!» «Теперь относительно переселенцев», — снова начал Сергей Яковлевич. «С ними вопрос представляется мне». «Я перед ними», — резко сказал Волхопулов, — «все заставы перекрою. Гнать буду по степи нагайками. Пусть через губернию под землей, как червяки, проползают. Вот они где у меня, голубчики». И губернатор похлопал себя по затылку, собранному в трехрядку. Мышецкий призадумался. Там, в Монплезире, об этом человеке с попугаем на пальце очень хорошо отозвался сам император, назвавший его своим старым слугой. И, вспомнив об этом, Сергей Яковлевич осторожно капнул елеем на тампаковскую лысину своего начальника. «Знаете, — подольстивил он учтиво, — его императорское величество изволил отзываться о вас в наилучших выражениях». И вдруг услышал в ответ самодовольное: «Еще бы! Мы ведь с его батюшкой покойным за одним столом сиживали. Худо-бедно, а я, Черевин да его величество, однажды вот как сели с вечера, ящик поставили и... потом еще в Лугу поехали, медведя из берлоги подняли». Симон Гераклович замолчал и вдруг выпалил: «Вы, князь, можете заниматься в губернии чем угодно. Не вмешивайте только меня. Я уже половину своих вещей в Петербург отправил». «Что же так?» — удивился Мышецкий. «Да вот жду. Пора уже и на покой, в сенат. Еще в прошлом году думал, получу назначение. А не вышло. Какого-то масона заместо меня на сенат подсадили». Сергей Яковлевич передохнул, словно сбросил мешок. «Я буду очень рад за вас, Симон Гераклович. Конечно, в сенате вы сможете быть полезным более». «Скоро», — размечтался Волхопулов, — «скоро оставлю вас здесь. Разбирайтесь уж сами, как знаете, а потому и не спешите с делами. Еще как надоест-то, батенька. Снимайте-ка-то лучше шпагу, да пойдемте к столу. Наверное, уже накрыли». Рассыпая обещания и благодарности, Сергей Яковлевич с трудом отбился от завтрака и от любезности сомнительных дам, все еще гулявших в саду с собачонкой. На прощание Мышецкий сказал губернатору: «Симон Гераклович, я не желал бы служить при том составе чиновников, какой существует ныне в губернии. Как вы отнесетесь к тому, что я широко применю к большинству служащих третий пункт?» Волхопулов одобрительно закивал. Попугай закивал тоже. «И разгоняйте», — сказал губернатор. «У меня сердце мягкое, я не мог этого сделать. Умываю руки заранее. Они мне, эти запятые проклятые, знаете, сколько крови испортили». Мышецкий откланялся. Запахнув крылатку, чтобы скрыть блеск мундира, он поудобнее уселся в коляске и смахнул испарину. «В присутствие», — наказал он кучеру. Разговор с сановным Мясоедовым обещавшим поддержать сената, а теперь встреча с этим попугаем, открыто отпихнувшимся от дел губернии, сразу же укрепили в Мышецком уверенность. «Господи!» — взмолился он. «Только бы сенат поскорее забрал Волхопулова под свое зерцало». В губернском правлении, естественно, уже знали о прибытии нового вице-начальника. Сергей Яковлевич наспех посетил свой кабинет, провел пальцем по краю стола, оглядел мутные голые стены. Ни карты, ни картинки, будто казарма. Секретарь канцелярии Огурцов, весьма потасканный чинуша лет 50, мигая красными, как у кролика, глазами, молча наблюдал за новым вице-губернатором. «Вы женаты?» — спросил его Мышецкий. «Внуки уже, ваше сиятельство?» «Тем более», — подчеркнул Мышецкий. «Стыдно являться на службу в таком затрапезе. Чем у вас раздуты карманы?» Огурцов, не прикословя, вытащил из кармана громадную луковицу, положил ее перед князем. «А что вы качаетесь?» — присмотрелся к нему Мышецкий. «Походка такая, с детства, ваше сиятельство», — ответил Огурцов почтительно. Из-за дверей парадного зала уже доносился чей-то голос, возвещавший о его прибытии. «Камер-юнкер двора его императорского величества, вице-губернатор, его сиятельство, князь Мышецкий». Не скинув крылатки, он быстро направился к дверям. «Я заехал сюда», — выговорил князь Огурцову, «чтобы предупредить, ни один чиновник не смеет покинуть управы, пока я не объеду губернские учреждения. Передайте им мою волю и отключите телефон». «Что же касается просителей, которых я видел у подъезда, то мне сегодня не до прошений». На улице коляску его догнал чернявый офицер. Запыхавшись, вскочил без приглашения на подножку. «Полицмейстер», — назвал он себя, — «Чекалини Бруно Иванович, счастлив быть в вашем распоряжении». «Не нужно», — ответил Мышецкий. И полицмейстер спрыгнул с подножки в грязищу мостовой, уныло поплелся на мостки тротуара. Однако у первого же полицейского участка Сергей Яковлевич остановился и поманил к себе веслоухого писаря, шагавшего куда-то в новеньких галошах поверх валенок. «Вы служите в этом участке?» «Непременно», — откликнулся парень. «И местный уроженец?» «Сызмала при сём городе состою». «Тогда садитесь, будете сопровождать». Уселись они рядком, взмахнул кучер плетью. «Их! Залетные! Грабят!» И на Уренскую губернию, доживавшую последние часы в счастливом покое неведения, вдруг обрушился оглушительный смерч.